Хотя известие об истреблении слишком преувеличено, однако жестокие междоусобия двух главных болгарских народов принесли обычный плод. Они так ослабли, что вскоре подпали под иго других варваров, которые являются под именем авар. А что кутургуры далеко не были истреблены, видно из следующего. По словам Минандра, в царствовании Юстиниана II в 574 году аварский каган Баян послал 10 тысяч кутургуров разорять Далмацию. Он требовал от императора той же дани, которую получали от Юстиниана кутургуры и утургуры, так как оба эти народа покорились теперь аварам. Впрочем, под аварским игом находилась, собственно, западная ветвь болгар, то есть кутургуры, а восточная ветвь или утургуры спустя несколько лет, по известию того же Минандра, встречается в зависимости от новых завоевателей, которые появились одновременно с аварами. Мы говорим о турках, называемых хазарами. Иорнанд, Манасия, легенда Феофана и Никифора о разделении болгар и их расселении. Сличим известие Прокопия с известиями его современника Иорнанда, епископа Равенского. Он был смешанного гото-аланского происхождения из Нижней Мизии и, очевидно, имел кое-какие сведения о народах Восточной Европы. Впрочем, у него также дело не обходилось без некоторой сбивчивости и примеси древнего баснословия. Хотя под гуннами он иногда разумеет и болгар, но знает последних и под их собственным именем. Перечисляя современных ему обитателей Скифии, глава 5, Иорнанд говорит о многочисленном народе венидов, имена которых изменяются по разным племенам и различным местам, ими обитаемым. Главное же их название – суть Склавины и Анты. Склавины, по его словам, живут от Мусианского озера Балатона до Днестра и Вислы, а на восток от них до Дуная анты еще более храбрые, чем склавины. Днепр он называет Дунаем, ссылаясь на то, что этим именем зовут его сами туземцы. Но восточную границу антов Иорнанд определяет неверно. Днепр был их средоточием, напомним, что Прокопий полагал их соседями у тургуров на прибрежьях Митийского озера. Далее, где-то за Агацирами, над Понтом, он помещает жилище булгар, к несчастью, сделавшимися слишком известными за наши грехи. Отсюда-то воинственные гунны некогда двойным нашествием обрушились на народы, ибо одни из них называются аулзягры, а другие – авиры. Те и другие обитают в разных местах. Аулзягры живут около Херсона, куда алчный купец привозит дорогие азиатские товары. Летом они скитаются по широким равнинам, выбирая места с обильными пастбищами для своих стад, а на зиму удаляются к берегам Понта. Что же касается дагунагаров, то они известны по куньим мехам, которыми снабжают торговлю. Здесь мы предполагаем у Иорнанда вероятное смешение настоящих гуннов с теми народами, которые действовали с ними заодно против любезных ему готов. Но о каком двойном нашествии он говорит? Мы думаем, что тут надобно разуметь, во-первых, движение настоящих гуннов, которые, соединяясь с восточными сарматославянскими народами, упомянутыми у Аммиана Марцеллина под общим именем Алан, обрушились в IV веке на готов, что и побудило часть последних, именно визиготов, уйти на Балканский полуостров. А второе движение, конечно, есть не что иное, как изгнание и другой части, то есть остроготов из Южной России теми же сарматославянскими народами, антами и болгарами, спустя около 100 лет, то есть во второй половине V века. Это именно та война кутургуров и утургуров с готами, которую мы встретили у Прокопия. Далее, что такое загунны аулзягры, обитающие где-то около Херсона Таврического? По всей вероятности, это гунны утургуры Прокопия, а имя их аулзягры или вулзягры, может быть, представляет тоже только испорченное слово «вулгары». И равенский епископ, конечно, на основании более отдаленного места жительства, отличает их от другой ветви, которую он называет, собственно, вулгарами, то есть от кутургуров Прокопия. Разделив гуннов на аулзягров и авиров, Иорнанд потом забывает сказать что-нибудь об авирах, а вместо них говорит о гунугарах, богатых куньими мехами. Эти последние не суть ли то же, что буртасы арабских писателей, также богатые мехами? Напомню, бурнастые лисицы русских былин. В ином месте своего сочинения, глава 23, Иорнанд возвращается к славянским народам, которых он называет общим именем венидов или венетов, и говорит: Эти народы, происшедшие, как я сказал, от одного корня, имеют три имени, то есть Венеты, Анты и Склавы. Они свирепствуют теперь за грехи наши. Мы видели, что последнее выражение выше он употребил именно о болгарах».